Жизни земной все приходит к концу, не до всего назначено время. Осенью ветер срывает листву и устилает осявшую землю. Дается нам жизнь, ну а затем начинается вечность. Хочешь ли вечности с Господом быть? Ныне оставь роковую беспечность. Время летит, не прощая утра. Время рисует нам жесткие сроки. Выбери ныне блаженство или ад, жизнь во Христе или гибель в пороках. Тебе одиноко сейчас, пусть душе неуютно и душно, слышал ты призыв Христа уж не раз, но покаянье считаешь ненужным. Вот и теперь всех Спаситель зовет, хочет вернуть он заблудшего сына. Ты изнемог, ты устал, он поймет, ласково и нежно с любовью поднимет. Больную твою он наполнит, только не медли, отдайся скорей. Жизнь повторять не придется, запомни, только однажды дается нам жизнь. Начинается вечность. Хочешь ли вечности с Господом быть? Ныне оставь роковую беспечность. Хочешь ли вечности с Господом быть? Ныне оставь роковую беспечность. Следующее свидетельство прислано нам одним братом. Качество звучания оставляет желать лучшего. Наша молитва Господу, чтобы Он через это свидетельство обильно вас благословил, дорогой слушатель. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я хотел бы рассказать, как я обратился к Господу, и как я нашел Господа, и как Господь меня нашел. Мои родители верующие. Я с 14 лет не хотел знать о Господе. Я ушел в мир. В мире казалось мне все хорошее. Я так шел по этому мирскому пути. Сперва я учился на часового мастера, Там я научился пить, курить и всему, что мир предлагает. Когда я приехал с Караганды, мне казалось, что там верующие собираются, это не для меня. Меня тянуло на танцы, в кино. И так я забыл про Господа и шел широким путем. Потом я женился, взял себе жену с мира. Думал, зачем мне верующая нужна? Мне не надо верующий, мне надо с мира, чтоб ни у кого такой не было, как у меня. Я получил, что хотел, женился, взял с мира себе жену. Казалось мне, все есть. И семья у меня благополучная. Трое детей имею, а оказалось, это нет. В один прекрасный день, это было летом, в 90-м году, я поехал провожать дядю и поехал на скорой помощи. Было все дозволено мне, и я выпил чуть-чуть слегка и поехал. И на дороге случилась у меня авария. Авария случилась... Я, конечно, виновный не был, або случилась авария, что разбил машину, неприятности со всех сторон. И когда меня Господь оставил в живых, когда у меня была трещина в груди, но меня поместили в больницу, я с трудом вставал, а как знакомые у меня все там, меня отпустили домой. И вот, когда мне привезли на скорой домой, когда я вылез с машины и увидел, мои дети играются на песке. Мне было горестно. Я плакал и думал, а что, если я был бы не там? Если б я умер бы через это, что случилось, и где у них был бы отец, и я б не познал бы Господа, я ушел бы в пропасть, тогда я задумался и обещал Господу, что я пойду на собрание. Но когда прошел этот час, как я Господу обещал, и опять не пошел. Подумал, что надо мной все будут смеяться, пальцем показывать. Вот он пошел на собрание к баптистам. Но когда Господь постучал мне второй раз, что я чуть не умер, предупредил, я опять обещал идти. В 5 часов я лег спать утра и проснуться не мог. Проснулся, когда возле меня сидела медсестра и моя жена, и обои плакали. Когда я глаза открыл, они так обрадовались и сказали: «Живой». Тогда я позадумался. Пойду на собрание. Господь мне второй раз предупредил. Но и здесь не то было. Я подумал, что друзья надо мной смеяться будут. Что, как я пойду, все в больнице скажут, вот он пошел на собрание. И я сказал, как я приеду в Германию, так я пойду на собрание. Обязательно, в первую очередь. Я приехал в Германию, слава Богу. Только двери открылись, меня стали опять обкручивать этой водкой, наливать. Я не мог отказаться. Я шел по этому пути. Но когда у меня случилось, что я 6 раз хотел вешаться, 6-й раз я сунул веревку в карман и пошел в лес сучок искать. Мне так надоело это все. Дома скандалы. Домой не хотел ехать. Хотел переночевать где-нибудь возле речки или в лесу. Не хотел уж ничего. Порой у меня были, как сказать, такие нехорошие мысли, такие нехорошие дела, когда я один раз посуду дома разбил, взял ножик, хотел жену свою зарезать. Благодаря Господу она закрылась от меня. Когда я успокоился, я осознал, что я хотел делать. Аба, что было бы, если бы я уничтожил бы жену? На какой совести было бы это? А сатана меня вел к этому. Сатана мне наливал. Водка бурлила. У меня были на первом плане телевизор, видеокассеты. Также у меня были 2 карты видеотеки. Я порой в субботу, воскресенье брал кассеты. И кассеты такие, которые стыдно смотреть. Я их смотрел, я увлекался. Я увлекался гулянками, пьянками. И шел по этому пути. Только утром просыпался, у меня голова болела. Жена часто не приезжала домой, спала в машине с детьми, когда я уснул. И Господь меня предупредил. 2-й раз. Второй раз предупредил и позвал к себе. Это было 21 февраля, когда моя тетя померла. Я собрался на похороны. Когда по дороге ехали, много мы дискутировали с отцом. Отец мне сказал: если Господь тебя не позовет, ты никогда не узнаешь этой славы, этой радости, которую Господь дает. И когда буквально через неделю я поехал до брата помочь, когда работал, пили мы много, я матерился, анекдоты рассказывал. И тогда, когда я напился, у меня был голос внутри: не пей больше, иди на собрание. И тогда я поставил стопку и сказал: все, я больше не пью, завтра я пойду на собрание. Меня братья, знакомые обсмеяли и сказали: ты на собрание пойдешь, ты такой, да кто тебя примет туда? Когда я жене говорю: пойду на собрание, а жена говорит: иди, может, лучше будешь. Я утром полупьяный перевалился, оделся, сел в машину, да поехал на собрание. Приехал к отцу сперва. Отцу говорю: хочу на собрание идти с тобой. Отец говорит: ты на собрание хочешь идти? Я не верю. Ну и мы сели и поехали на собрание. Когда поехали на собрание, я зашел как в незнакомый город, можно сказать, незнакомый дом. Сторонился, сел с краю, послушал. Меня ничего не трогало. Ни песни, ни проповедь. Я только сидел, полистал песенник и ушел. Ушел я, сел в машину, выезжаю, а мне кто-то говорит: Езжай быстро отсюда, чтоб никто не видел тебя. Если увидят, обсмеют и друзья, и все. Я выехал. По дороге мне мысли мучили. А может, зря ты поехал. А может, не надо. Домой приехал. У меня дети и жена. Обсмеят. Ну что, еще поедешь туда? Я им ответил. Да, я еще раз поеду. Когда настало воскресенье, я собрался опять. По дороге мне опять мысль была. Зачем ты едешь? Зачем тебе это нужно? Оставайся дома с семьей. Не надо. Я сказал, нет, я поеду. Когда я приехал к отцу, взял отца, и мы поехали вместе на собрание. Был призыв к покаянию, но меня сатана держал так сильно у скамейки, что я не мог выйти. Я сказал, нет, я еще не готов, не пойду. И ушел, не покаялся. По дороге мне целую неделю. И в дороге, и на работе, везде мучили мысли. А что завтра? Может, будет поздно. И где ты сейчас находишься? Я каждый день ждал этого воскресенья. Как побежать на собрание? Как преклониться и раскаяться? Я потихоньку заходил в ванную. Я закрывался и молился, чтоб Господь мне открыл этот путь, чтоб я остался еще жить, и чтоб я нашел его, и чтоб раскаялся в воскресенье. Господь мне послал такое великое счастье, что Фридрих, мой брат, в четверг в марте было это, в 99-м году. Звонит. Вальдемар. Ну, в пятницу ты поедешь со мной. Я ему обещал, поеду с тобой. Я не мог уже. Я когда глаза закрывал, ложился в четверг спать. Вокруг моей кровати были окруженные черные демоны. И они прыгали. Я не мог уснуть в страхе. Я опять преклонил колени, Господа молил, чтобы убрал он у меня их. И в пятницу, когда Фридрих приехал, мы поехали. Маленькое собрание было. Был тоже призыв покаяния. Я выбежал, преклонил колени и сказал, Господь, прости меня грешного. Там я нашел Спасителя Иисуса Христа. И у меня стала совсем иная картина. Я прозрел, я увидел, что такое зло, когда зло было во мне. Если один кто-нибудь сказал мне на работе плохое слово, я готов был уничтожить, сгрызть его. А здесь глаза открылись. У меня вместо зла добро к людям. Жене вечером сказал, что я покаялся. Она говорит, ну и дурак ты. Теперь мы с тобой не сможем жить. Ты ненормальный. Я разойдусь с тобой. Ты пустой стал. Разве нельзя было на собрание ходить? Без покаяния. Ну, ходи же на собрание. А зачем ты это сделал? Тогда начались в моем доме искушения, ссора. Но Господь мне столько дал спокойствия, что если жена мне злом отвечала, я заходил в комнату, молился, и жена приходила и беседовала дальше со мной. В один прекрасный день я приехал домой. Меня мой сын обсмеял, сказал, папа на собрание ходит. Я ему сказал, сынок, не смейся, Господь тебе накажет, если ты будешь смеяться над папой, над Господним словом, что папа на собрание ходит. Он сказал, да, твой Бог, что вечером 11:30 у него заболело ухо. Он не знал, куда деться от этих мучительных болей. Тогда моя жена подошла, обняла его, прижала. Ничто не помогает. Я пришел, обнял его и говорю: «Я пойду, помолюсь, Господь уберет у тебя эти боли». Я зашел, помолился Господу. Только помолился, вышел, открываю двери. Он спит. Господь убрал эти боли, что он уснул. Дорогие друзья, это разве не чудо? И тогда жена мне на другой день говорит: «Интересно, на какое место ты поставишь нашу семью и своего Бога?» Я сказал ей: «Господь впереди. Он свет, Он ведет нас, а мы идем за Ним, следуем. Как Он ведет, так хорошо. Не как мы хотим, как Он хочет». Тогда жена настроила полностью фамилию мою против меня. Перестала кушать, готовить. Я приезжаю в собрание. Она лежит, напилась. А у меня столько радости. Я взял, кушать сготовил, детей накормил, позвал жену. А она говорит: «Не буду кушать». Господу взывал, чтобы Господь сохранил семью. Тогда она собралась, хотела проявить свой гонор и ушла с дому. Ушла где-то часа два, гуляла. Уже темно, приходит. Приходит, не разговаривает. И Господь мне столько дал спокойствия, что когда жена недовольная, скандалит, и всегда она ищет, искала этот повод, тогда я брал утюг, гладил белье, убирал, помогал ей. И дальше Господу взывал. В один прекрасный день она приходит и говорит: «Слушай, мне ничего не остается уже делать. Ты все делаешь». А я Господа благодарил, что Господь мне столько мудрости дает, столько любви к ней, что я еще могу показать эту любовь, которую Господь мне дал. В один прекрасный день я ее спросил: «Дорогая жена, неужели тебе лучше было, когда я тебя колотил, когда ты закрывалась, когда я всю посуду разбил, кушать нечего было, когда ты домой не приезжала? Это лучше было, чем сейчас». Она говорит: «Лучше бы это только иногда было, а так же все у нас хорошо было». Тогда в один прекрасный день она мне так довела, что мне пришлось сложить свои вещи. Я преклонил колени, вещи собирал, я горестно плакал и взывал Господу. Когда я собрал вещи и преклонил колени, чтоб Господь сохранил и вел, как Он хочет, жена меня обнимала, я заплакала и сказала: «Дорогой муж, это была моя ошибка, что я делала тебе это. Я не знаю, откуда это приходит, а бы я не могла по-другому. Прости меня, прости, и мы будем жить дальше. Я не буду больше тебе плохое делать. Я не хочу больше такого, как было у нас. Будем жить. А вот только, пожалуйста, не говори Господи». Как я начинаю только о Господе говорить, так у нас начинается ссора. А во эту ссору Господь мне дал столько мудрости, силы, что я преклоняюсь, молюсь, взываю Господу. И это все проходит. Господь подсказывает мне, что я должен там сделать, там помочь. Это в один прекрасный день она даже мне интересно сказала: «Слушай, а почему ты на собрание не идешь?» А я говорю, да я пойду попозже. А интересно, где у тебя попозже собрание тогда? Она не знала, что у меня собрание в Аугсбурге, что я хотел ехать к братьям туда. А когда она узнала, тогда она опять начала кидать все, швырять и сказала, ты уже туда ездишь. Тебе мало здесь, что собрание. Тебе один раз не хватает собраний, как другим. Тебе надо 3-4 раза посещать. Я ей сказал, Господние дороги, Господняя любовь, это свет, не та тьма, по которой я катился. Я не знал, что такое свет. Я шел в пропасть. Я шел в пропасть, я катился. Я порой не знал, куда мне бежать. То с головными болями, то с дурными привычками. Но когда Господь мне избавил от этого всего, дорогие друзья, я хотел бы вам сказать, кто не осознал нашего Спасителя Иисуса Христа, кто не осознал Его, примите в сердце. Дорогие друзья, я думал, что надо мной будут смеяться друзья, а вот друзья сказали, молодец, что ты нашел Спасителя Иисуса Христа. Мы бы тоже с радостью пошли, а мы не можем оставить эти привычки, это все, что на земле здесь есть. Меня пытались переубедить, пытались и сказали, ради жены ты бы бросил собрание и сделал бы так, как жена хочет. Но Господь мне в сердце говорит, делай так, как мне угодно, не как людям. Я с радостью бегу на собрание, я с радостью рассказываю людям о Господе Спасителе. Когда я на работу пришел, мне сказали, ты дурак, ты какой-то чужой стал, ненормальный. На работе я хотел заматериться, не мог. Все Господь убрал у меня, и матершины, и пьянство, и анекдоты. Все Господь убрал, и этот сатанинский телевизор дал мне Библию, книгу, которую я должен всем, о которой я должен всем рассказать. Дорогие друзья, эти кассеты, которые были у меня полные мирскими сатанинской музыкой, эти все кассеты, оказывается, они пустые. Как-то случилось, что я нечаянно включил кассету, а потом пустота. Бум-бум-бум-бум, больше ничего не слышно. И тогда, когда я записывал эти господние кассеты с нашей собраний, проповеди, и тогда я ощутил, что действительно это пустота, которой сатана ведет каждого человека в мире. И этой пустотой он наполняет это сердце, что сердце потом не знает и не видит света, только тьму. И в этой тьме блуждают многие. Как-то у одного человека был поросенок, и он поросенка кормил бобами. Вот он кидает эти бобы, а поросенок бежит за ним. Больше кидает, дальше бежит. И так этот поросенок бежал, куда хозяин идет, человек. Также, дорогие друзья, сатана кидает эти бобы. Мне кидал. Я не различал хорошее. Я только знал, что злое и зло надо побеждать злом. А Господь не открыл глаза и сказал, зло побеждать добром. Я побеждаю это зло добром и любовью Господней. Также, дорогие друзья, я хотел бы вам сказать, если кто страдает этим, кому сатана не дает покоя, может быть, тоже у кого было такое, что хотел повеситься, что хотел убить себя, что не хотел жить. Ибо пьянка – это только, что сатана дает. Этот обманщик, он каждого человека хочет привести к этому пути разрухи. А вот тогда, когда он уже имеет человека этого, и когда он уже, человек, не знает, как выйти из положения, он тогда ищет, как жизнь покончить. И когда он кончает жизнь, тогда он у сатаны в руках. И сатана с ним делает, что хочет, и радуется. Дорогие друзья, если кто еще не осознал Иисуса Христа, Спасителя нашего, осознайте, придите к Нему и получите эту радость, которую я получил. У меня нету таких мыслей повеситься, ударить жену, обматерить или еще что-нибудь. У меня только одна радость. Я приезжаю с радостью домой. Я не могу ехать без радости, без песен, без молитвы. Дорогие друзья, я благодарен Господу, что Господь мне такую хорошую жену дал. Ни у кого такой, наверное, нету. Моя жена, она мне побуждает в день, может, 10 раз помолиться. А тебя, дорогой друг, дорогая сестра, дорогой брат, сколько побуждает молиться, Господу взывать. Дорогие друзья, придите к Господу, осознайте эту любовь, осознайте этот узкий путь прекрасный, в котором виден только свет, а не тьма. Господи, благодарю Тебя за все, и за это Тебе честь и слава, как Ты достоин. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Брат немец в своем свидетельстве часто употреблял немецкое слово «абер», что в переводе на русский означает «но». Много лет я был ярым безбожником. Целью моей жизни было знание. Я увлекался историей мира и перспективой его развития. Смысл жизни искал на земле, в материальном мире. Поэтому и изучал историю, философию, литературу, искусство и другое. Бог для меня был выдумкой, Христос – мифом, Библия – произведением хитрых попов, желающих навести страх на несведущих. Мои родители были номинальными христианами, и я считал их просто отсталыми, а баптистов – фанатиками. До 40 лет я искал смысл жизни. Этот поиск разделил жизнь на короткие промежутки кажущегося счастья, после чего все равно наступали периоды бессмыслия. Жизнь была пустой, меня наполняло абсолютное безразличие ко всему. В такое время меня все сильно раздражало. Я замыкался в себе и погружался в чтение пессимистической философии. Утешали меня также произведения одного из национальных поэтов. Он стал моим идолом. Везде и всем я говорил о нем. К столетию со дня его смерти я своими руками сделал его бюст и поставил у себя во дворе. Однажды в журнале «Наука и жизнь» я прочитал статью о плащанице, в которую было завернуто тело Иисуса Христа. Статья эта потрясла меня и поколебала веру в науку. Меня стал мучить вопрос, а что, если все это правда? Если Иисус Христос действительно жил на земле и умер за грехи людей? Я пытался убедить себя, что все это не так, что о Христе говорят просто невероятное. Не один год противоречивые мысли наполняли меня. Как-то один учитель дал мне по секрету стенограмму показательного симпозиума экстрасенсов, проходившего в Москве. Когда я прочитал, что делается в том мире, что люди не только ходят по воде, как говорили о Христе, а даже летают, мной овладело смятение и страх. Захотелось больше узнать об Иисусе. Через 3 года мне удалось купить за рубежом Библию, и я начал ее читать в надежде найти ответ на мучивший меня вопрос о смысле жизни. Но читая Библию, я разочаровывался все больше и больше. Дочитав до книги Левит, я понял, что евреи – избранный народ, что священники должны жить от приносимого в храм. Ко мне вернулось прежнее мнение, что Библия написана какими-то хитрецами. Пустота и бессмыслица еще больше охватили мою душу. Но вот кто-то посоветовал мне читать Новый Завет. Я снова начал читать, но ничего не понимал. Потом я услышал, что у баптистов есть книги, объясняющие библейский текст. Я отыскал верующих, и они дали мне несколько книг, которые послужили мне ключом к пониманию Евангелия. Я снова стал читать Новый Завет. Чтение было захватывающим. Первое мое открытие, вернее, откровение Божье, которое меня потрясло, заключалось в том, что я вечен, что ничего против этого не могу поделать, что отвечу абсолютно за все до мелочи, и что все мною скрытое будет известно всем в день суда. Я впал в отчаяние. Крайнее беспокойство и страх охватили меня. Недели через 2 пришел ко мне один верующий, которого я знал как баптиста. Выслушав меня, он сказал, что мне поможет только покаяние. А я в то время был большим начальником. После разговора с ним у меня началась жестокая внутренняя борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть. Я понимал, что жить дальше без Христа, без Бога невозможно. Каждый день я был занят мыслью, как приобрести Христа, как приобрести покой. Мной овладел страх смерти. Вечером, ложась спать, я боялся, что проснусь в вечности, в аду. А целый день переживал, что не доживу до вечера. Я был председателем райисполкома и не знал, где и как мне покаяться. Всеми силами я старался не гневить Бога и следил за каждым своим шагом. Читал святую книгу вечером и утром. Заканчивая Евангелие Матфея, я приблизился к описанию распятия Иисуса Христа. Вечером читал о предательстве Иуды, о тайне вечери, борьбе в Гефсимании, об аресте Христа и суде. А утром прочитал только начало 27 главы и больше не смог. Решил дочитать главу вечером, иначе встревожусь так, что целый день будет плохо, подумал я. Придя домой на обед, я не выдержал и прочитал о распятии. Меня объял неописуемый страх. Я рыдал. Жена не могла ни успокоить меня, ни понять, что со мной случилось. Я ничего не мог объяснить ей. Со словами «я убийца», «я на стороне убийц Сына Божьего», я метался по дому, не находя покоя. Моя надежда на этот мир полностью рухнула. В сердце поселилось уныние. Оказывается, есть Бог, есть Спаситель, и через Него можно достичь Бога. Все это я знаю, но оно не для меня. Никто не объяснил мне, как можно получить спасение во Христе Иисусе. Я отстранялся от мира все больше и больше и оставался одиноким, потому что не знал, как приблизиться к Богу. Меня не покидал страх за детей. Я прожил хотя бы 40 несчастных лет, а что ожидает их в этой пустыне? Старшей дочери было уже 16 лет. Она только начинала жить, а жизнь – бессмыслица. Однажды весной пришел ко мне по служебным вопросам доктор философии. Решив основное, мы стали говорить о философии, а потом он как-то незаметно перевел разговор на библейскую тему. Мне понравились его рассуждения. Мы говорили долго, а в конце он сказал, что стал христианином и пригласил меня на пасхальное богослужение к баптистам. Мы с женой поехали на богослужение. Первая молитва перед началом собрания меня сразила. Неужели люди могут так просто обращаться к Богу? Я сразу понял, что попал в другой мир. Здесь все было какое-то другое. Дети спокойные и послушные. Молодежь и женщины какие-то необычные, красивые. Обстановка теплая, сердечная. С кафедры звучало то, что я искал, чего жаждала моя душа – слово о Христе. Здесь мы с женой плакали, не стыдясь. Наконец мы нашли прибежище своей тоскующей душе. С тех пор мы каждое воскресенье ездили на собрание. И если бывало из-за моей работы не могли поехать, то жена и дети очень скорбели. Мы будто родились снова. Жизнь наша приобрела смысл. Мы с нетерпением ожидали воскресенья, и не было у нас большей радости, чем сидеть в молитвенном доме и слушать живительное слово. Всю неделю мы находились среди мира, и сатана усиленно действовал. Он хотел, чтобы мы поступали по его воле, наводил страх, что не сможем жить по-христиански. А в воскресенье Бог говорил, учил и наставлял, как надо жить, приглашал нас покаяться, принять освобождение и примирение во Христе. В то лето Бог давал мне некоторые свидетельства своей силы и могущества, чтобы я мог довериться Ему. Я молился и все яснее и яснее видел Его вмешательство в мою жизнь. Образ жизни нашей семьи стал изменяться. И все же нам чего-то недоставало. Мы как будто жили в нейтральной полосе и понимали, что так жить больше нельзя. Так прошло больше 6 месяцев. В одно воскресенье, не договариваясь, мы втроем, я, жена и дочь, покаялись. Я твердо решил сложить все у ног Христа, отдаться Ему со всеми переживаниями за себя и семью. Совершилось чудо. Наши души воскресли к новой жизни. Слава Богу, Он победил. Во дворе у меня по-прежнему возвышался бюст некогда любимого поэта, памятник безбожной жизни. Из сердца я быстро изгнал этого идола, слава Богу. Но с бюстом было сложнее. Просто так выбросить его я боялся, чтобы не было шума на всю страну. Я стал просить Бога, чтобы Он научил меня, что делать. И Бог ответил. Однажды ночью бюст украли. Летом я с женой и дочерью принял крещение. Теперь, оглядываясь назад, я удивляюсь и восхищаюсь, как любит Бог меня и мою семью, с каким долготерпением Он достигал наших сердец. Слава Ему, что поставил нас на самый правильный путь, который ведет к Нему. Все, что требовало Слово Божье, мы охотно принимали и исполняли. Только с работой у меня была проблема. Я стоял у власти и был в почете. Мы молились, чтобы Бог помог мне избавиться от занимаемой должности. И слава Господу, Он добавил мне решительности на уход тем, что в стране организовалась кампания дискредитации. Можно сказать, что я многое потерял в этом мире, но эту потерю не сравнить с приобретением. Я приобрел несказанное счастье, уверенность в завтрашнем дне, смысл жизни, спасение, жизнь вечную. Я приобрел Иисуса Христа, я и моя семья. Мой бывший друг, выслушав восторженный рассказ о радости и внутреннем мире, который я испытал в жизни с Богом, о нескончаемом блаженстве, что ждет нас в небесах, заметил: «Ты в самом деле счастливый человек».